Похороны прошли спокойно и почти торжественно. Ничего того, что Миша опасался, с ним не произошло. Он смог подойти к гробу и попрощаться. Миша старался не терзать себя осознанием происходящего и просто плакал. Из-за сильного и холодного ветра все мерзли, так что церемония не затянулась. А людей пришло проститься с Юлей очень много. Миша практически никого не знал и удивился такому их количеству. Люди были самые разные. Очень много пришло Юлиных коллег, в основном женщин разных возрастов. Они держались все одной компанией. Люди приходили целыми семьями и даже с детьми. Привезли какого-то молодого человека в инвалидной коляске. Были какие-то серьезные мужики непонятного социального статуса, но со статусом. Было даже несколько человек в военной форме. Людей пришло много, и случайных среди них Миша не увидел. Все несли цветы и отчетливое свое отношение к умершей. На лицах не было фальши или деланного горя. Никто громко не плакал. Между собой говорили вполголоса, не шептались. Кому-то определенному соболезнования не выражали. Все пришли к Юле. Миша это видел и чувствовал, что похороны проходят, как Юлины похороны. От этого ему стало как-то торжественно, и он плакал, не стесняясь, отпустив слезы. На поминке остались далеко не все. В странном и специально для таких мероприятий сделанном помещении собралось человек 30-35. Все было тихо. О пришедших более всех заботилась Валентина и еще две Юлины родственницы, которых Миша помнил по Юлиным дням рождения. Володя, как родной брат, получал тихие соболезнования и вел себя рассеянно и спокойно. На нем нелепо смотрелись черные джинсы, черные туристические ботинки и нелепый старый пиджак, явно не его собственный. В этой одежде он смотрелся совсем осиротевшим, беспомощным и потерянным. Жена его, Вика, напротив, была будто подготовлена к похоронам, но все время держалась рядом с Володей, к себе внимания не привлекала. Было сказано несколько коротких речей про Юлю, многие выпили водки, Миша тоже выпил пару раз. Все негромко разговаривали между собой. Миша сидел на стуле, смотрел на всех и думал, как все-таки хорошо люди научились хоронить друг друга, как этот процесс уже отработан. Я раньше думал, что поминки — дело необязательное и тяжелое, а вот нет. Володя подошел к Мише тихо между речами. Подошел один без Вики. «Миша, дорогой мой, я так тебе благодарен. Все так хорошо прошло», — он говорил искренне. «Ты прости, что я с этим к тебе сейчас, но хочу прямо сейчас. А то мне неспокойно. Я обязательно хочу большую часть расходов взять на себя. Ты даже обсуждать не надо, Миша. Ты и так все за меня сделал, так нельзя». «Володя, дружище, конечно, мы все сделаем, как ты хочешь. Но я тоже практически ничего не делал. Юлю все так любили, что помогали все. Вон, Валентину благодари. Да я и сам буду ее благодарить. Все хорошо, Володя, ты молодец». «Спасибо, дорогой», — сказал Володя и задумался секунд на 10. Потом он усмехнулся. «Знаешь, вчера уже поздно вечером заехали к Юле на квартиру. Нам сказали, что нужно одежду Юле подобрать и обувь. Нужно было еще вчера отдать, но мы не успели вчера. Рано-рано утром сегодня отвозил. Так вот, стали мы ее одежду подбирать, а у нее одежды-то подходящей нет. Она так любила свитера. Но свитер здесь не годится, взяли ее серый костюм. Она его редко-редко надевала», — Володя пожал плечами. «Странное это, она берегла разные семейные вещи, фотографии, документы, книги. Сильно над этим не тряслась, но берегла. От своих вещей избавлялась. У нее в шкафу почти пусто и обуви пар 5. Ни старая, ни новая такая обувь. У меня дома обувь больше. Кеды, которым уже 100 лет, а все лежат. А у нее нет, странно. Я раньше об этом не думал и не замечал. Когда она от своих вещей избавлялась? Да, вчера же, когда мы у нее были, из туристической фирмы позвонили. Я удивился такому позднему звонку. А мне сказали, что они уже второй день ей названивают и решили звонить до упора. Миша, она, оказывается, вчера должна была лететь в Италию, но не полетела. Давно уже купила себе поездку во Флоренцию, Венецию, еще куда-то. Все заплатила. Поездка недорогая, с группой и по трем городам на 6 дней. Вчера утром должна была приехать в аэропорт, там ее ждали с билетом и документами. Вот как оказывается. Значит, она все-таки собралась поехать, вспомнила про Юлино желание побывать в Венеции и Мише.